Лига наций. Первый опыт. Вильсон, несмотря на все свои сомнения, подписал Версальский мирный договор. В ответ Англия и Франция согласились на создание Лиги наций, в которую не очень верили. Это была предшественница ООН, но с меньшими правами и полномочиями. 10-я статья устава предусматривала оказание коллективной военной помощи стране, ставшей жертвой агрессии. Европейцы осознали, это единственный способ и впредь рассчитывать на помощь со стороны США. 3 февраля 1918 года открылось первое совещание Лиги. В нее вступили 44 государства. Председательствовал Вудро Вильсон. Но дома президента ждало оглушительное поражение. Он вернулся в Вашингтон в начале июля 1919 года и столкнулся с Конгрессом, в обеих палатах которого большинство составляли его политические соперники-республиканцы. Вильсон осознал, независимость государств одновременно требует понимания взаимозависимости стран. Америка, как член Лиги наций, должна была пожертвовать малой толикой суверенитета, признать верховенство международной организации. Сенаторы не желали это признавать. Сенат больше всего возмутился статьей 10 Устава Лиги наций, которая требовала помогать стране, ставшей жертвой агрессии, и отказался ратифицировать Устав Лиги. Таковы были настроения американских политиков. На международной конференции в Гааге в 1899 году был учрежден Международный суд. Первым среди мировых лидеров обратился за справедливостью в Международный суд в 1902 году президент США Теодор Рузвельт. Это был спор с Мексикой о земле. Суд вынес вердикт в пользу Соединенных Штатов. Но в 30-х годах тон задавали изоляционисты, и США уже не принимали юрисдикции суда. Президент Франклин Рузвельт считал, что раз в Европе берет верх власть силы, надо поддержать силу закона. Однако влиятельные американские политики твердили, что Международный суд разрушит американский суверенитет. «Держите Америку подальше от международных обязательств», – требовали они, – «от чужих войн и чужих проблем». Вот почему Соединенные Штаты довольно часто отвергают международное соглашение. Консервативным американцам не нравится ООН, которая в каком-то смысле наследовала Лиги наций. Для правых христианских фундаменталистов ООН – оружие сатаны, которое он использует для завоевания мира. Президент Вильсон пытался создать новый мировой порядок и механизмы противодействия агрессии. Но когда настало время Соединенным Штатам практически помочь Европе, Конгресс потребовал от президента проводить политику невмешательства, и европейцы остались одни со своими проблемами. Соединенные Штаты подписали обязательство поддержать Францию в случае нападения, но Сенат не ратифицировал и этот документ. Стремительный уход США из Европы, пожалуй, только приблизил Вторую мировую. Президент считал, что рухнуло дело всей его жизни. Он не испытывал ненависти к сенаторам-республиканцам, только сожаления. «Я могу совершенно точно предсказать, — сказал Вудро Вильсон, — что при жизни следующего поколения разразится новая мировая война». Неудача болезненно сказалась на состоянии его здоровья. 26 сентября 1919 года во время поездки по стране у Вильсона случился удар. Второй обширный инсульт последовал 2 октября. У него парализовало левую сторону тела. На некоторое время он лишился дара речи. Лига наций приступила к работе в январе 1920 года в Женеве. Ассамблея, когда собирались все страны-участницы, проходила в сентябре. В промежутках работал Совет Лиги наций и действовал генеральный секретарь. В Совет входили четыре постоянных члена – Англия, Франция, Италия и Япония, и четыре непостоянных, которых выбрала Ассамблея. СССР вступил в Лигу наций в 1934 году и получил право на постоянное место в Совете Лиги. Лига помогла Финляндии и Швеции решить пограничный спор, убедила Грецию и Югославию не вводить войска в новое государство Албанию, уговорила в 1925 году Грецию вывести войска из Болгарии и выплатить Софии компенсацию за нанесенный ущерб, решила пограничный конфликт между Турцией и Ираком из-за Мосула, в 1934 году отправила миротворческие силы в буферную зону между Колумбией и Перу. Но решение крупных проблем оказалось Лиге наций не под силу. Она не смогла остановить японскую агрессию против Китая и итальянскую против Эфиопии. Нацистская Германия демонстративно вышла из Лиги. Советский Союз в декабре 1940 года исключили за войну против Финляндии. Лига прекратила существование 18 апреля 1946 года, когда уже действовала Организация Объединенных Наций, созданная с учетом опыта ее предшественницы. Когда президент Рузвельт и премьер-министр Черчилль в августе 1941 года встретились у берегов Ньюфаундленда и подписали Атлантическую хартию, где провозглашались цели мира, они ни словом не обмолвились о какой-либо международной организации. Черчилль предлагал включить такой пункт, но этого не хотел президент Рузвельт. Он сказал Самнеру Уэллсу, что, по его убеждению, ничто не может быть более бесполезным, чем возрождение организации, подобной Лиге наций. По словам Уэллса, президент считал, что после войны необходим переходный период, во время которого Великобритания и США взяли бы на себя роль мирового полицейского.